Глава 17. Ехать до Атланты почти 50 миль. Дорога заняла около часа. Автострада привела меня прямо в город. Я направился к самым высоким зданиям. Как только появились отделанные мрамором вестибюли, я вышел из машины, подошел к полицейскому на ближайшем перекрестке и спросил, где находится деловой район. По его указанию я прошел полмили пешком, после чего банки стали встречаться мне один за другим. Sunrise Inter располагался в отдельном здании. Большая башня из стекла и бетона, перед которой имелась площадка с фонтаном. Эта часть напоминала Милан, но подъезд, облицованный мрачным гранитом, вызывал в памяти Франкфурт или Лондон. Попытка изобразить солидный банк. В вестибюле обилие темных ковров и кожи. Секретарша за столом из красного дерева. Казалось, я попал в роскошный отель. Я спросил, в каком кабинете работает Пол Хаббл, и секретарша раскрыла справочник. Извинившись, она сказала, что работает здесь недавно, не знает меня, поэтому придется подождать, пока она получит разрешение меня пропустить. Сняв трубку телефона, секретарша заговорила тихим голосом. Затем она закрыла трубку рукой. «Могу я узнать цель вашего визита?» «Я друг мистера Хаббла». Снова поговорив по телефону, секретарша предложила пройти к лифту. Мне предстояло подняться на 17 этаж. Войдя в кабину, я нажал кнопку. Стоял и ждал, когда меня поднимут наверх. 17 этаж напоминал скорее клуб. Ковры, деревянные панели на стенах, приятный полумрак. Обилие сверкающего антиквариата и старинных полотен. Я направился вперед, но открылась дверь, и мне навстречу шагнул мужчина в костюме. Он пожал мне руку и предложил вернуться в небольшую приемную. Представился каким-то управляющим. Мы сели. «Итак, чем могу вам помочь?» — спросил мужчина. «Я ищу Пола Хаббла», — сказал я. «Могу я поинтересоваться, зачем?» «Мы с ним старые друзья», — сказал я. «Пол как-то говорил, что работает здесь, и я решил заглянуть к нему. Я здесь проездом». Мужчина в костюме кивнул, опустил взгляд. «Видите ли, все дело в том», — сказал он, что мистер Хаббл здесь больше не работает. К сожалению, мы были вынуждены уволить его 1.5 года назад. Я тупо кивнул и стал ждать, сидя в этом маленьком кабинете и глядя на мужчину в костюме. Надеюсь, что немного молчания сможет его разговорить. Если я начну задавать вопросы, он, скорее всего, замкнется, станет скрытным, как это свойственно юристам и банкирам. Но я видел, что он любит поболтать, как и многие управляющие. Дай им возможность, они постараются всеми силами пустить тебе пыль в глаза. Поэтому я сидел неподвижно и ждал. Наконец мужчина в костюме начал извиняться передо мной, поскольку я был другом Хаббла. «Понимаете, он был ни в чем не виноват», — сказал он. «Мистер Хаббл великолепно справлялся со своей работой, но мы просто ушли из этой сферы деятельности. Стратегическое решение. Очень неприятные последствия для тех, кого это коснулось, но таков бизнес». Я кивнул с таким видом, будто что-то понял. «Видите ли, я уже довольно давно не общался с Полом», — сказал я. «И я совсем не в курсе, чем именно он здесь занимался». Я улыбнулся. Постарался изобразить дружелюбие и неведение. В банке для этого особых усилий не требуется. Я одарил мужчину в костюме своим самым обаятельным взглядом. Гарантированный прием разговорить болтливого человека. Я уже не раз добивался этим успеха. «Мистер Хаббл занимался розничным оборотом», — сказал управляющий. «Мы закрыли это направление». Я вопросительно посмотрел на него. «Розничным оборотом?» «Прямыми расчетами. Понимаете, наличностью, чеками, векселями, частными лицами». «И вы закрыли это направление? Почему?» «Слишком дорого», — объяснил он. «Большие накладные расходы, маленькая прибыль. Увы». «Пол занимался именно этим?» Управляющий кивнул. «Мистер Хаббл занимался наличностью», — сказал он. «Это очень важная работа, и он с ней справлялся великолепно». «В чем именно состояла его работа?» Управляющий не знал, как мне объяснить, не знал, с чего начать. Он начинал говорить пару раз, но оба раза умолкал. «А вы понимаете, что такое наличные деньги?» — наконец сказал он. «У меня есть сколько-то», — сказал я, — «но я не уверен, понимаю ли я, что это такое». Встав, управляющий махнул рукой, приглашая меня подойти к окну. С высоты 17-го этажа мы посмотрели на прохожих, идущих по улице. Управляющий указал на мужчину в костюме, идущего по тротуару. «Возьмем, к примеру, этого господина», — сказал он. «Попробуем сделать кое-какие предположения, хорошо? Вероятно, живет в своем доме в пригороде, имеет домик для отдыха, две закладные, две машины, полдюжины различных фондов, пенсионное обеспечение, играет на бирже, дети учатся в престижном колледже, 5-6 кредитных карточек, дисконтные карточки, дебетовые карточки.